Глава 13. Вот так я познакомилась с Томасом Лейбницем. Ренет почему-то разозлилась на меня за то, что я с ним разговаривала, и дулась долго, до самого окончания кино. Хауэр сунул Кассиусу пачку сигарет Галуаз, и мы с ним возвратились на свои места. Кассиус, затягиваясь сигаретой, я вся в своих мыслях. Только после того, как кончилось кино, я созрела задавать вопросы. «Ты эти сигареты имел в виду, когда орал, что все можешь достать?» «Ну, имел». Вид у Кассиуса был очень гордый. Но все-таки сидел в нем какой-то страх. Он держал, подражая немцам, сигарету между пальцами в округленной ладони. Только у него это выходило очень по-дурацки и неуклюже. «Ты им что-нибудь рассказываешь?» «Рассказываешь?» «Ну, бывает». «Рассказываем кое-что», — кивнул Кассиус с глупой ухмылкой. «Что?» Кассиус сделал неопределенный жест и сказал, понизив голос. «Все началось с того старого идиота и с его приемника. Так ему и надо. Нечего было приемник припрятывать. И нечего было из себя правильного корчить, когда мы с ребятами за немцами подглядывали. Иногда оставляем записки посыльному или в кафе. Иногда у продавца газет забираем то, что они приносят. Иногда они нам сами передают». Он старался говорить непринужденно, но чувствовалось, что волнуется, нервничает. «Подумаешь, дело какое!» «Да большинство божьей сами черным рынком пользуются. Посылают и вещички домой, в Германию. То, что реквизируют. Ничего тут такого нет». Я, подумав, сказала: «Ну, а гестапо?» «Ты, Буаз, прямо как маленькая». Кассиус разозлился, как бывало всякий раз, когда я на него наезжала. «Да что ты про гестапо-то знаешь?» Он боязливо оглянулся по сторонам и снова понизил голос. «Понятно. С этими мы дела не имеем. Тут другое. Говорю тебе, тут просто свои дела. Так или иначе, тебя это не касается». Я возмущенно вскинулась. «Это еще почему? Я тоже кое-что знаю». И тут я пожалела, что не выдала тому немцу больше про мадам Пети, не сказала, что она еврейка. Кассиус с пренебрежением бросил: «Да не поймешь ты». Домой мы ехали молча. Видно, из мрачного предчувствия, что мать пронюхает, куда мы удрали без спроса, но, вернувшись домой, мы застали ее в необычном расположении духа. Не было сказано ни слова ни про запах апельсина, ни про бессонную ночь, ни про беспорядок, устроенный мной в ее комнате, зато нас ждал настоящий праздничный ужин. Морковный суп с цикорием, боден-нуар, темная кровяная колбаса с яблоками и картошкой, серые гречневые блинчики, а на сладкое — клафути, пирог с фруктами, увесистый и сочный, с прошлогодними яблоками и глазированный жженым сахаром с корицей. Как обычно, мы ели молча, но мысли матери, похоже, были где-то далеко. Она совершенно позабыла сказать мне, чтоб я убрала локти со стола, и как будто не замечала ни моих разлохмаченных волос, ни моей самодовольной ухмылки. «Должно быть, — подумала я, — это апельсин ее приструнил». Но упущенное было восполнено на следующий день, причем с удвоенной силой, едва мать пришла в себя. Мы изо всех сил старались не попадаться ей на глаза, спешно выполняли свои обязанности по дому и укрывались на своем наблюдательном пункте у реки. Но в игры нам особо не игралось. Иногда за нами увязывался Поль, но он чувствовал, что теперь лишний среди нас, что исключен из нашей компании. Мне было его жаль. Я даже чувствовала себя слегка виноватой, уж я-то знала, что значит быть изгоем, но ничего поделать теперь не могла. Пусть Поль сам отвоевывает себе благо, как я свои. Кроме того, Поля, как, впрочем, и все семейство Уриа, недолюбливала мать. Считала Поля бездельником, из лени, не желающим ходить в школу, а от тупости, не способным выучиться читать, как другие деревенские дети. Родителей его она тоже не жаловала. И отца, торговавшего мотылем у дороги, и мать, починявшую людям одежду. Но особенно ненавистен ей был дядька Поля. Сперва я думал, что это обычное деревенское соперничество. Филипп Уриа был хозяин самой большой фермы в Ле-Лавёс, обладатель необозримых полей подсолнечника, картофеля, капусты и свеклы, имевший 20 коров, свиней, коз и даже трактор, когда большинство местных крестьян по-прежнему пахали с помощью ручного плуга и лошади. И еще настоящий доильный аппарат. Я считала, что мать ему завидует, что это был бунт, бьющийся в одиночку вдовы против зажиточного вдовца. Но все равно это было странно, потому что Филипп Уриа был закадычный друг отца. Они вместе рыбачили, вместе плавали в Луаре, имели общие секреты. Филипп собственноручно высек имя моего отца на памятнике героям войны и каждое воскресенье носил туда цветы. Но мать никогда не удостаивала его больше, чем кивком. И так не слишком приветливая, после того случая с апельсином мать стала еще враждебнее к нему. Признаться, лишь много позже кое-что для меня прояснилось. И признаться почти через 50 лет, когда стала читать альбом. «Уриа уже знает», — писала она. «Иногда я замечаю, поглядывает на меня. Жалостливый с любопытством, как на тварь, которую переехал на дороге. Вчера вечером видел, как я выходила из Ла-Реп с тем, что я у них вынуждена покупать. Ничего не сказал, но я поняла, что догадался». Понятно, он думает, что нам неплохо пожениться, считает, что нормально, мол, вдовец с вдовой, хозяйство к хозяйству. Брата у Янника нет, что после него взять ферму в свои руки, а женщине одной такое не осилить. Была бы она нормальной и милой женщиной, может, и заподозрила бы я вскоре нечто этакое. Но милой женщиной Мирабель Дортижан назвать было никак нельзя. Тверда была, как каменная соль, сера, как речная тина. Ярость накатывал на нее мгновенно, неукротимо, с неотвратимостью летней грозы.